Глава 23. Мы снимаемся с соревнований. Наше правительство удовлетворено заключенными договорами. Мы уходим. Китай снимает свою команду. Италия уходит. Чао. Молча мы смотрели, как представители команд один за другим объявляют о снятии своих претендентов на победу. Кого-то теперь больше волновал набирающий с войной великих домов экономический кризис, особенно Италия. Кто-то здраво расценил свои силы перед финальным туром, на который было со скрежетом выбито общее согласие. Кто-то потерял смысл участвовать во всем этом мероприятии. Почему? Потому что в ходе переговоров, на которые были потрачены еще 5 дней, полные нервов и торгов, странами-участниками при молчаливом согласии почти лишенного права голоса Гарамона была достигнута договоренность о статусе автономной зоны Польши. Полная демилитаризованность, строительство индустриальных и социальных объектов только с согласия стран-соседей, этническое население под управлением гарамонцев. Лакомый кусок местности для той же Испании стал обременением, чемоданом без ручки. Выхолощенная Польша с населением, работающим батарейками для гоблинов, тем не менее, оставалась зоной ответственности страны-победительницы, что отпугнуло даже англикан. Конечно, основной причиной было вовсе не это, а куча ревнителей вокруг портала Гарамона – с их чешущимися гримуарами, из-за чего представители и их команды, включая и нас, обильно потели все эти дни. Но в данном случае диктат Руси и ее влияние на любой возможный исход был неоспорим и невыгоден. Страны снимали свои кандидатуры, скрипя зубами или с облегченными выдохами, но снимали, кроме одной. Германия, бодающаяся с Франкией, исторически посматривала в сторону Польши, как на дополнительные территории, но ввиду их архисомнительной полезности в любой из перспектив, любая попытка на захват страны обернулась бы слишком большими проблемами. Однако теперь для нас будет честью соревноваться с вами, русская команда, коротко, но уважительно, кивнул нам рослый, рыжеватый с проседью немец, командир. Выражаем искреннюю надежду на то, что вы дадите честный бой. Взаимно, Герзальц, неожиданно дружелюбно кивнул Парадин. Обойдемся без встреч на поле боя. Правда, тут же зло и низко прошипел, как только немцы направились к себе. Следите за этими упырями во все глаза. Особенно за тем Бритом. Он считается лучшим стрелком Европы. А все вместе они одни из лучших агентов у немцев. Сраный фарс, выдал наш маленький миленький Азов, сжимая кулаки. Вашу матрешку. Внешняя сторона вопроса. Финальный тур, который решили выморочить из того полуфинала, который не доиграли мы. Изменить, превратить вычищенный от обломков и углей Колизей в одну большую арену. На нее выпустят всех оставшихся зверей сразу, и тех, что остались от одиночных схваток, и тех гигантов, которые были предназначены для групповых. А затем на арену должны были выйти все оставшиеся команды. Если бы только что не объявили о своем сливе, оставляя нас против немцев. Или нас с немцами против стада опаснейших зверей Гарамона. Кто выжил, молодец. Те, кто набил больше животин, победители. Тур заканчивается тогда, когда заканчиваются звери. Спросите, почему так взбешен Азов-младший? Так мы, благодаря его отцу, знаем, что Русь и Германия уже обо всем договорились. Кто бы ни победил, он получит как желаемое, так и поддержку соседа. Мы рискуем жизнью. Ради показухи, с отвращением сплюнул молодой аристократ, едва ли не скрежеща зубами. Он был дико взбешен и унижен. Да, сейчас начнется мясо, но оно начнется просто ради внешнего приличия. Политический реверанс зрителям, завершающий акт пьесы, в которой почти все участвующие оказались дураками, погнавшимися за концом радуги. Да ладно, можно не мелочиться. Мы все себя сейчас чувствуем идиотами, причем мы с Костей еще к тому же и оплеванными. Но идти на бой все равно придется. Пусть меня посчитают слабаком и лицемером, но, находясь в двух шагах от императорской опалы и избавившись от внимания великих домов, судорожно рвущих сейчас друг другу глотки, я готов не устраивать бессмысленную суету. Тем более, зная, что виной всему моя книга, которую я пробудил собственными руками. Стоять перед деревянными воротами, из-за которых разносились визг, рев и прочие звуки, было несколько нервно. Так, повторяюсь, голос Матвея был сух и деловит. Я принимаю на себя тварей, азов. Меня подкачивает маной и замораживает тех рептилий, которые покажутся ему опасными. Зальцев страхует тыл. Пиата страхует Дайхарда. Тот делает то, что умеет, отрезал я. Все помнят, чем с нами поделилась Пиата? Князь! Раздался нервный голос Владимира. Ваш даймон точно умеет управляться с палашом? Да! Передернул я плечами, за которыми висел палаш молодого гвардейца. Получше, чем вы, с одолженными у него револьверами. Ворота открываются, готовьтесь. Наша пятерка, в которой из приличных пользователей гримуаров только один я, против пятерки опытных германских аристократов, не ревнителей, а именно обычных, отлично тренированных, свободных исполнителей кайзера. Проигрышные позиции. За исключением того, что мы знаем о многих зверюгах, бесящихся сейчас внутри Колизея, а немцы – нет. Ах, да, и я. Ваш непокорный и не слуга, но тем не менее. Отшвырнув щитом в бок бешено работающей лапами длинную собаку, пробурившуюся под едва начавшими подниматься воротами, я тут же выпустил ей в бок пулю. Псина и так была не жилец. Кто-то откусил ей одну из задних лап, но как фраг сойдет. Еще одна пуля, теперь уже в огромное рыло, сунувшееся под щель. Негодующий скрип, рыло исчезает. Гоблины, открывающие ворота, упетеряют усилия, явно боясь, что какая-нибудь зверюга сейчас их поломает. «Давай, Дайхард, аккуратно!» — напряженно произносит позади меня Матвей. «Без геройства, как договаривались!» Знание и сила. Конечно, 5 дней назад обычные служилые гоблины в таверне, угощающие того чудика, что сумел не только обсопливить, но и обблевать Пиату, ничего не знали о том, каким будет финальный тур. Но нам хватило и того, что они с удовольствием, азартом и страхом обсуждали наловленных монстров, одновременно с этим прикидывая сами, что их начальство сможет предложить на турнире. И выходило, что кроме прямого противостояния, команда на команду, могло быть только побоище с этими самыми зверюгами. Пора! Чувствуя на загривке легкое тельце Пиаты, пригнувшись, начинаю движение, проходя на очищенную территорию Колизея. Территория с 1,5 футбольных поля ровная и гладкая, если не считать бегающих и ползающих зверюг, часть из которых пребывает в ярости, нападая на все, что видит. Впрочем, Меня интересуют только те, кого интересую я. А таких не находится, позволяя мне за десяток шагов достичь заранее согласованного с командой места, простого участка стены. Нет, там не закопана граната или пулемет. Туда не должны сбросить волшебный артефакт безумной мощи. Даже не спустят веревочную лестницу, чтобы достать меня любимого из этого хаоса. Просто оттуда я начну аккуратненько и пригнувшись бежать. Это довольно тяжко. Мало того, что Эйна отнюдь не котенок, так еще и я нагружен патронами на отметке «больше не утащить». И кое-чем еще. Бежать вдоль стеночки на полусогнутых, выставив свободную от гримуара руку по направлению к центру Колизея. Строго к центру и никак иначе. Так, как мы договорились. А из руки у меня будет вовсю долбать дым тумана диких грез. Серый, тяжелый и густой. Он, возможно, даже подействует на некоторых из зверюк, бесящихся на этой лицемерной арене, но его основная цель – закрыть нас от случайных пуль немцев и отвлечь животных. Сказал бы, что в ответ на лицемерие происходящего мстительно лишаю зрителей зрелища своими этими туманами, но я бы применил его в любом случае. Из тумана позади меня выкатился огромный, аж мне по пояс, шар с игольчатой, как у ежа, шкурой, и под предостерегающий писк пиаты принялся меня догонять, задорно подпрыгивая. «Я не смогу пробить его шкуру!» — панически пискнула девочка. «План Б!» — тут же рявкнул я, подпрыгивая, чтобы быть тут же подхваченным лордом Алистером Эмберхартом, начавшим демонстрировать мне, ежу и пиате, все преимущество очень длинных ног. Мы ускорились, оставляя позади агрессивное животное. Ехать было весело, но я не радовался, а энергично крутил головой, выглядывая общую диспозицию на арене. Она внушала тревогу и сомнения в наших силах, в германских тоже. Динозавры не дать не взять. Скрещенные со свиньей в разных пропорциях, но я, господа, не из тех, кто недооценивает бегемота за милый внешний вид. Тут дрались, бегали и ели друг друга отнюдь не милые существа. Свиноцарапторы, свинотрицератопсы, свино-осьминог. А этого они как притащили, изумленно выдохнул я при виде чего-то, ничем не отличающегося от трехголовой гидры из земной мифологии. Скотина была размером с автобус. Под бодрое трещание пиаты, быстро-быстро описывающий увиденное парадину по магической связи, я намечал основные островки опасности, выглядящие настоящими титанами среди местной живности, а заодно не отводил взгляда от группки немцев, вполне бодро пыхающий различными боевыми заклинаниями. Ребята так тратятся, что наличие у них аккумуляторов с маной – непреложный факт. Но по нам вроде не стреляют, хотя хищное зверье из тех, кто потеплокровнее от выпущенных мной клубов тумана, идущих в центр, благополучно драпает. «Так, все хорош», – скомандовал я. «Лорд!» Остановившись, вытянул у меня из ножен на спине палаш, пиата соскочила на землю, а затем мы втроем быстро и решительно вернулись под защиту медленно уходящего в центр тумана, где вооружились. Я, убрав гримуар, взял в каждую руку по револьверу еще один образец облегченного огнестрельного оружия для коротышек достался недовольно поморщившемуся Алистеру, как и целая россыпь заряженных барабанов. Ну а Эйна облегчила меня на десятка три своих бритвенно-острых ножей. Пора начинать охоту. Звери, если отрешиться от навязанных образов режиссеров фильмов и малограмотных авторов книг, вовсе не являются кровожадными чудовищами, готовыми рвать все живое после выхода из клеток. Они напуганы, насторожены и почти все просто стремятся покинуть неуютное и незнакомое место. Пиата со своими ножиками действовала на открытой местности, пытаясь попасть ими по артериям крупных зверюк, занятых друг другом, либо просто щелкающим клювами. Я благоразумно сидел под прикрытием тумана, пуская пулю за пулей в зверюк послабее, от кабана и меньше. Лорд Алистер Эмберхарт, будучи проекцией, отыгрывал роль ежика в тумане, чикая палашом уснувших монстров. И все это под недовольные крики множества зрителей, на что нам было полностью плевать. На моих глазах два мира с радостью одурачились интригой книги Вермилеона, купившись на сладкие перспективы. Единственная категория, которая пока оставалась неразочарованной, это те, кто наблюдал за турниром с удобных мест на трибуне. Задымив чуть ли не половину внутреннего пространства Колизея, я завершил замысел зловредной книги, оставив с носом теперь уже точно совершенно всех. «Эй, где мои сантиметры? Отдай назад хотя бы парочку! Я же все правильно сделал!» «Нет, шиш!» Возможная неравная битва превратилась в охоту. Несколько больших свинопотамов, клыкастых и рогатых, уже вяло бродило неподалеку от нас, оглашая пространство унылым воем и обильно поливая землю из рассеченных артерий. С полтора десятка зверюк поменьше, пристреленных мной, валялись неподалеку, в тумане, если меня не обманывали чувства, тоже все было хорошо. «Кейн! Пиата!» Уделанная кровище с ног до головы подскочила ко мне. «Первая группа бежит сюда. Они разозлили Тантака». «Какого лешего?» — тут же возмутился я. «Мы договаривались не трогать Тантака, а если вдруг что? Костя должен был его остановить». «У хозяина нет маны, ни капли. Он использует кристалл, но там все медленно». «Чертов Парадин! Константин мог бы швыряться своими фирменными ледышками от забора и до обеда. Его охлаждающие сферки стоили копейки по мане, а вот регенеративные способности Матвея, для которых батарейкой работал Азов...» Тантаком гоблины прозвали существо, похожее на огромную хищную черепаху с почти плоским панцирем. Громадина была не очень поворотливой, но практически неуязвимой и очень прожорливой. Ее секрет выживания был в том, что шея у этой твари была намного длиннее и проворнее, чем предполагала анатомия земных животных. Теперь эта хрень, не видя вокруг достаточно густых кустов или иного способа спрятать собственное тело, перла за Парадином и остальными прямо к нам. Ладно, не будем изобретать велосипед. Передам ману Азову, тот заморозит эту черепадлу. Увы, изящный и простой план потерпел сокрушительный крах от реальности. Вдоль стеночки к нам прискакали подранный Парадин с двумя моими ревнительскими револьверами и вымотанный Зальцев, несущий беспамятного Константина. «Какого лешего?» — взвыл я, видя это непотребство. «Потом!» — рявкнул Парадин, коротко оглядываясь. «Долбани ее чем-нибудь, Дайхард!» Тантак, может, и медленно двигался, но это с точки зрения удирающего со всех ног гоблина. Для стоящего меня этот гигантский гроб, прущий сквозь туман, приближался довольно быстро. А пули его не брали, как поведал пронесшийся мимо меня Матвей. даже из ревнительских дур, благодаря которым у чумного волка были опухшие и начинающие синеть кисти рук. «Дурак!» – прорычал я, по дуге убегая к черепахе. «Просто бы двумя руками одну пушку держал бы!» Тантак мной интересоваться не собирался. Ему чем-то приглянулись, куда как мясистые гвардейцы. Но выбора я ему предоставлять не собирался. Внезапный левиафан, шуточное, но очень освежающее заклинание в виде фонтана переохлажденной воды из-под земли, заставляет рептилию чуть ли не подпрыгнуть на месте. Издавая тревожное сипение, черепаха весом под 5 тонн частично извлекает свою невероятно длинную шею из-под панциря, а затем вертит башкой, выглядывая врага. Намекаю, что я неподалеку, создавая следующий фонтан прямо там, где ее змееподобная часть высовывается из-под панциря. Все, теперь он меня видит и ненавидит. Рептилии очень не любят холод, особенно такой, внезапный и по панцирю, под которым нежное уязвимое мясо. Пора бежать туда, откуда только что пришли эти бедолаги, пятящиеся сейчас от взбесившейся из-за состояния хозяина пиаты. Вот уже устроили нам битву в чистом поле. Бежать приходилось со всех ног, максимально быстро. Выдав забег метров на 50 под недоумевающий вопли сверху, я добился того, чтобы равномерно шагающий за мной мастодонт целиком скрылся в тумане, совершенно для него безвредным, зато непрозрачным, что сыграет свою роль чуть-чуть позже. Вот буквально чуть-чуть. Главное – отдышаться. Затем провентилировать легкие дополнительными порциями воздуха, вдыхая их полной грудью. Задержать дыхание. А потом нырнуть в туман. Шар ашара! Я ударил заклинанием вслепую. Промазать по приближающемуся приземистому титану было невозможно. Еле видимый в сером мареве прозрачный сфероид, сорвавшийся с моих пальцев, устремился вперед, а я, сжав у себя все, что только можно, начал резко пятиться, чувствуя, как кружится голова. Но люди, думающие, что человек дышит только носом и ртом, глубоко заблуждаются. Выскочить, встряхнуться, зарядить себе по лицу пару раз под недоуменные крики сверху, нетвердым шагом продолжить пятиться, разрывая дистанцию как можно больше, до самой стены, вдоль которой я снова, как заправский челнок, вернусь к своим. Все, гениальное прос! Из тумана, неподалеку от мотающего головой меня, неторопливо вышли 5 рослых фигур, вокруг которых слегка отблескивали сферы защитных заклинаний. Крайний из немцев, а кто это еще мог быть, подняв свой револьвер, тут же быстро нажал на спусковой крючок несколько раз, отправляя в меня несколько пуль. Удары в руку, плечо, бок, живот. Падаю, смотрю на идущего ко мне германца. Остальные, стоя у самой кромки тумана, наводят свои щиты и оружие туда, откуда могут прибежать мои. Наводят так, как будто бы прекрасно их видят, несмотря на серое марево. Этого в планах не было? У немцев не было ни единого повода нападать на нас таким образом. Крики сверху подсказывают мне, что все это происходит на глазах у сотен зрителей, как и то, что из тумана выскальзывает сейчас 6-я, очень высокая фигура. «Мне велено передать вам привет, князь Дайхард!» Тихо и неторопливо произносит немец, не сводя с моего лица револьвера, где остался еще один патрон, «от лица всех, Акаи Бата, которых вы Убик. Сложно продолжать, когда тебя рубанули палашом, отстраненно думаю я, уплывая в небытие. Это же надо. Лорд умудрился тупой гвардейской железякой превратить 5 тел в 10 кусков. Да еще и с какой силой? А отделяющийся от меткого немца шматок в виде изумленной головы, шеи и плеча с правой рукой демонстрирует на срезе снесенные ребра. Каким же зверем я был в прошлой жизни? Вот бы в следующей стать таким же. Тьма!